Глава 10. Домой. Продолжение. «О, слышите, Иван Андреевич, бегут! Лоси, блин! А если бы тут меня уже того, и перебежали бы аккурат в засаду!» Маляренко пожал плечами. Ермолаев был кругом прав. И то, что последние 10 минут после бурной и радостной встречи с шефом он уделил внимание немцу, тоже было правильно. Иван бы и сам с удовольствием двинул Францу в морду за такую службу, но сил на это не было. Впрочем, с воспитательным процессом с успехом справился и лейтенант. Ермолаев вскочил и, что было мочи, заорал: «Стас! Сюда! Сюда! Стас! Все хорошо!» Стадо лосей изменило направление и ломанулось прямо на них. «Игорь!» — Ваня перешел на шепот. «Скажи им, чтобы обнимать не лезли!» Ребра после встречи с Ермолаевым резало так, что было больно дышать. Лейтенант кивнул и понесся навстречу бойцам. Алексей презрительно скривился и покачал головой. Солдаты Ивана в его глазах упали ниже плинтуса. Иван это понял, отвернулся, закрыл глаза и уснул. За кустами раздался возбужденный гомон. Потом взрыв восторга, ликующие крики и снова слоновий топот. Мишка и полковник переглянулись и на всякий случай пересели друг к дружке поближе, закрыв собою женщин. Первым на берег выскочил громадный мужчина с арбалетом. Следом за ним из кустов появились еще 5 бойцов, все в камуфляже, в простеньких кожаных доспехах и с громадными мачете. За белыми бойцами на берег вынесся десяток чернокожих аборигенов с дубинками и заточенными палками. Громила подлетел к лежащему на камнях Ивану и с размаху упал на колени и наклонился над ним. «Иван! Иван! Иван!» Здоровяк тряс Маляренко за плечо все сильнее, но тот никак не реагировал. «Франц!» Громила рычал, мутно смотрел на незнакомых ему людей и лапал свой тесак. «Что они с ним сделали? Шеф!» Игорек тоже рухнул рядом и принялся тормошить тело Ивана. «Шеф!» Остальные бойцы столпились вокруг, не обращая внимания на других людей. Полковник схватился за голову. «Учить вас еще и учить!» «Оставьте его!» Звонкий девичий голос перекрыл весь шум. Мужчины, словно разом подавившись, умолкли и только теперь обратили внимание на остальных присутствующих. Маленькая женская фигурка в плаще с капюшоном встала на ноги и властным тоном повелела: «Оставьте его! Он спит!» Следом за Настей встали Мишка и полковник, и только мама, держа на руках малыша, спокойно продолжала сидеть. Мир вокруг был каким-то серым, и еще этот мир странно колыхался, и было в этом мире как-то душно и жарко. Иван окончательно открыл глаз и навел резкость. «Палатка!» Щеке было мокро и неуютно. Иван вытер нитку слюны и перешел к выводу, что он отлично выспался, хочет есть и особенно пить. Маляренко скосил глаз вниз. Выход из палатки закрывала знакомая широченная спина. «Привет, Лужин. Водички дай». «Ванька, привет! Хороший ужин, великое дело». Самочувствие Вани после 2 порций гуляша и пол-литра легкой брашки улучшилось настолько, что он решил не идти спать в палатку, а еще немного посидеть с парнями возле костра. Свежий ночной ветер с моря приятно холодил тело, бодрил и заставлял дышать глубоко и со вкусом, наплевав на боль в боку. «Хорошо. Дядь Ваня, мы спать пойдем, ладно?» Настя, тщательно закутанная в плащ, потянула за собой маму. Лужин отдал женщинам и ребенку свою палатку. «Спокойной ночи». У костра остались только мужчины. Станислав, Герд. Иван, увидев бельгийца, очень удивился. 2 бахчисарайских ребят из бывшей дружины Стаса и черный сморщенный старик из местных. Здесь же особняком сидели Михаил и Алексеев. «Игорь с Францем на лодке». Голос был не командный, но некоторые нотки. Лужин встал. «Так точно!» «Да сядь ты!» Иван заметил, с каким изумлением на это посмотрел полковник. «Ну-ну, а ты думал, я кто?» «Дома как? Как там мои?» Стас вздохнул. «Плачут. Таня слегла. Маша держится на одной силе воли. А так все нормально. Степанов сразу все гайки так закрутил, что шаг влево, шаг вправо. «Ясно. А здесь вы чего делаете?» «Тебя искали, чего ж еще?» «Спасибо, ребят». Станислав смотрел на Ивана и не узнавал его. Он стал каким-то тихим и задумчивым. Вот и сейчас Маляренко сидел, глядя в темноту, бездумно кивал вопросом бойцов и теребил перевязанной рукой простой деревянный крестик, висевший у него на шее. Рука. «Ваня, что с рукой? Что с пальцами?» «А?» Вид у босса был рассеянный, как у только что проснувшегося человека. «Ничего, все в порядке. Все рассказы дома. Да, вот еще что». Хозяин вдруг резко переменился. Взгляд его потяжелел, а все тело подобралось. «К ним?» Он кивнул в сторону палатки, в которой спали женщины. «Никого из своих не подпускай. И не разговаривай. Понял?» За ночь полузатопленная лодка, на которой приплыл Иван, окончательно легла на дно. Воды она наглоталась столько, что никакой прибой не мог ее даже пошевелить. На консилиум, что же с этой лоханью делать дальше, собрались все, даже негры, даже голопузые дети и их мамы. Франц, светя лиловым фонарем на всю округу, снова довольно улыбался, балагурил и отирался возле шефа, изредка метая опасливые взгляды на Ермолаева. Герд стоял по пояс в воде, ковырял пальцем швы, щелкал ногтем по обшивке и сквозь зубы матерился по-русски. «Чего там?» Иван с интересом наблюдал за манипуляциями бельгийца. Франц прогавкал перевод, а корабел вдруг разразился громкой нецензурной бранью. Снова по-русски. Ваня восхитился. «Вот дает!» Степанов опустил бинокль. Даже с полусотни метров, даже в бинокль было сложно признать в этом худом, скособоченном человеке с опухшим лицом того большого и сильного мужчину, что уплыл отсюда 2 месяца назад. И все-таки это был он. Глаза остались прежними, синими, веселыми и немного шальными. «Андреич! Ты!» «Я, Олег, я. Домой-то пустишь?» Пяток бойцов подкрепления, засевших за стенами рядом с маленьким гарнизоном Горловой, радостно заорал приветствие, но с места никто не двинулся. Маленькие ручные арбалеты все так же смотрели на лодку и на ее экипаж. «Андреич, погоди!» Голос Степанова был ликующим и извиняющимся одновременно. «Погоди, шеф!» Из узкой двери выскочил сам майор и с ним еще один боец. Выудив из-за боковой стены пластмассовую лодочку, они сбросили ее на воду и живо погребли к беде. А дверь-то за ними сразу заперли. Уважение Вани к своему заму по безопасности сразу прыгнуло на 2 ступеньки. Оставшиеся в укреплении бойцы головы свои не светили и больше радостно не орали, а молча ждали итогов инспекции. Олег ловко запрыгнул на палубу беды, а боец, оставшийся в лодочке, быстро отвалил 10 метров в сторону и навел свой арбалет на громадную Мишкину фигуру. Франц прошептал одним уголком губ. «Шеф, стой, не двигайся!» Маляренко замер и с интересом стал наблюдать за Степановым. Тот коротко улыбнулся, кивнул и оглядел всех присутствующих на палубе, особо зацепившись взглядом на плащах и капюшонах женщин. Потом майор выудил из ножен тесак, сунул свой нос в рубку и, никого там не обнаружив, нырнул в трюм. «Андреич!» Из люка торчала голова Степанова с улыбкой от уха до уха. «Нашелся, чертяка! Живой!» Служивый выскочил на палубу и сделал замысловатую отмашку рукой. Народ в крепости заорал и повыскакивал со своих мест, а Степанов в 2 прыжка подскочил к боссу и облапил его своими ручищами. «Ванька, как я рад!» Маляренко улыбнулся. Перед глазами снова запорхали зеленые розовые мухи. Крепясь из последних сил, чтобы не закричать от боли, он едва смог выдохнуть. «Олег, ребра!» Его женщины ждали на пирсе. Увидев мужа, обе зарыдали и без сил упали на дощатую поверхность причала. Между ними ужом пролез Бим и с сумасшедшей скоростью, виляя обрубком хвоста, заорал свое собачье приветствие, повизгивая от счастья. Это послужило сигналом к действию. Относительная тишина взорвалась криками, плачем и приветствиями. Народ обнимался и прыгал от радости. К Краем сознания Иван, стоявший на носу, подруливавшим малым ходом к причалу беде, успел подивиться такой реакции остальных, но в основном все его внимание было приковано к пирсу. Маляренко перешагнул через фальшборт, подошел к своей семье, сквозь слезы, глядящие на него снизу вверх, сел рядом, прижал их к себе и, зарывшись носом в их перепутанные волосы, тоже заплакал. Горячий шершавый язык пса с бешеной скоростью вылизывал ему ухо. «Я дома», —